Ковер так и стоял, свернутый в рулон, у двери, как в почетном карауле. Его кровище вчера замарали. Аспирин продолжал хохотать. Тут такое было, весь ковер в крови. Дашка выпустила его руку, заглянула в лицо. «Аспирин, крыша поехала?» Аспирин нажал на кнопку звонка. Впервые, наверное, за все 10 лет, что квартира принадлежала ему. Спустя минуту непрерывного трезвона изнутри послышался испуганный детский голос. «Кто там?» «Открывай, дочура, папа пришел, маму привел». Аспирин смеялся с повизгиванием. «Давай, открывай!» Повернулся ключ в двери. Алена отступила вглубь прихожей. Она была с ног до головы завернута в одеяло. «А я думала, ты гонишь», — протянула Дашка. Уголки ее губ опустились. Она разглядывала Алену с любопытством и брезгливостью, как паука-птицееда. «Знаешь, Аспирин, схожу-ка я в сортир для разнообразия». И она прошествовала по коридору в туалет. «Кто это?» – тихо спросила Алена. «Не твое дело», – сказал Аспирин. Смеяться он перестал, но горло соднило до сих пор. «Вот что, красавица, бери одеяло, подушку, табуретку, бери и выметайся в коридор». «Куда?» «Пересидишь полчаса, ничего с тобой не случится». Аспирин подхватил одной рукой табуретку, другой – девочку, поволок той и другой за дверь. «Вот тут сядь и сиди, я тебя потом заберу. К звонку не прикасайся, убью». «Ясно?» Алена сжала губы, молча кивнула. «Вот и хорошо», — Аспирин снова хохотнул. «Куплю тебе мороженое». И он закрыл дверь, щелкнул сначала верхним замком, а потом нижним. Из ванной выглянула Дашка. «Проблема решена?» «Какая проблема?» — пробормотал Аспирин, выбираясь из штанов. «Какая к чертям проблема?» Подхватил влажную податливую женщину и потащил в спальню, в ворох неубранных с утра простыней. Четверг. Он проснулся как от пощечины. На часах было 7. Дашка сопела, полуоткрыв рот. Аспирин встал, обошел квартиру, закусив губу, посмотрел в дверной глазок. Отпер входную дверь. Алена спала на полу, свернувшись клубком в одеяле. Ее лицо было покрыто бороздками высохших слез. «Может быть, примерим вот еще это платье?» Голос Аспирина дрогнул от щедрости. «Нет, спасибо, мне не нужно». Продавщицы, курсирующие вдоль стоек с детской одеждой, поглядывали на них с любопытством. Темноволосая дама лет 40 желала видеть мелодраму «Рождение новой Золушки». Из провинциальной бедности в столичную роскошь, из безотцовщины в объятия папаши, и все ей будет по заслугам, квартира, жених и юридическое образование. Молодая крашеная блондинка предпочитала криминальные сюжеты. Аспирин в ее глазах был демоном-соблазнителем, покупающим душу ребенка за недорогие шмотки. К счастью, блондинку почти сразу вызвали к кассе, и покупатели избавились от ее назойливого внимания. Пока Алена покупала колготки, носки и белье, Аспирин маялся неловкостью. Потом дело дошло до крупных покупок. У входа в отдел стояла кукла-манекен в бальном платье с корсетом и кринолином. Аспирин посмотрел на цену и решил, что это пробка для дырявой совести, как раз подходящего диаметра. «Зачем мне?» – удивилась Алена. «Куда я в нем?» «Увезешь Первомайск», – сказал Аспирин, все естественнее входя в роль. «Покажешь маме, в школу, в конце концов, на новогодний бал». Темноволосая продавщица слушала и млела. А Алена приподняла уголок рта. «Нет, спасибо. Мне нужнее теплая куртка, потому что уже почти осень, а в футболке холодно». Стараясь не смотреть на продавщицу, Аспирин прошел за девчонкой в глубину душного, пахнущего новой тканью отдела. Они купили Алене осеннюю куртку и спортивный костюм. «А теперь давай выберем сумку», — сказал Аспирин. «Зачем?» «Чтобы вещи сложить, иначе как ты повезешь все это в Первомайск?» Алена ничего не сказала. Аспирин купил школьный ранец с Винни-Пухом и затолкал туда новоприобретенное барахлишко. Алена все так же молча надела ранец на спину. «Кстати», — небрежно заметил Аспирин, когда они проходили мимо канцелярского отдела, «тебе для школы ничего не надо. До сентября осталось пара недель, а там первый звонок, все такое, тетрадки, дневник, пенал». «Я не буду ходить в школу», — — сказала Алена.